может ли из ничего возникнуть нечто? Начнет Сирано с того, что назовет свое произведение комическим. В самом деле, что в XVII веке может быть комичнее, чем рассказ о путешествии на Луну? Серьезным видом, тем самым усиливая комичность, Сирано расскажет об обычаях жителей Луны. Здесь, например, питаются испарениями пищи, спят не на кроватях, а на цветах, и пользуются вместо свечей светлячками в хрустальном бокале. С голода тут умирают только бесталанные тупицы и дураки, а умные, одаренные люди всегда хорошо питаются, ибо богатство каждого здесь зависит от него самого. Ходячая монета на Луне — шестистишая. Сочиняй себе стихи и расплачивайся ими, как деньгами. Обитают здешние жители в домах, которые с наступлением холодов ввинчиваются в лунную почву, а весной вновь вырастают на поверхности с помощью особого винта. Не менее забавно и то, как на Луне ведутся войны. На поле боя сходятся враждующие армии, разделенные на специальные отряды. Против великанов выступают гиганты, против отважных – смельчаки, против немощных – слабые. Но на этом война не кончалась. Далее сражения продолжались в форме научных диспутов, когда один ученый противопоставляется другому ученому, один умный человек – другому умному человеку, один рассудительный человек – другому. Таковы лунные порядки, придуманные Сирано. Но вот он, продолжая свой рассказ о странствиях на Луне, переходит к более острым проблемам. Впрочем, автор, от лица которого ведется повествование, тут вовсе ни при чем, уверяет Сирано. Он лишь беспристрастно рассказывает о том, что видел и испытал во время своего путешествия. А посему в основном выступает в роли пассивного слушателя, лишь изредка робко пытаясь противостоять тому, что проповедуют его ученые, лунные собеседники. Одним из них оказывается годвиновский Доминико Гонзалес, который, как мы узнаем, объездил всю Землю, но так нигде и не нашел страны, где хотя бы воображение могло быть свободно. Тогда он решил искать свободу мысли в лунном мире. На Луне поместил Сирано и рай, куда никто никогда не проникал. Лишь шестерым счастливчикам довелось побывать тут. Это Адам и Ева, их потомок Енох, пророк Илия, один из апостолов Иоанн и, наконец, Сирано. Причем Енох вознесся сюда с помощью хитроумного устройства, наполнив поднимавшимся от огня дымом два больших сосуда, которые герметически закупорил, замазал и привязал себе под мышки. Дым, устремляясь кверху, стал поднимать сосуды и вместе с ним человека. Так этот святой попал на небо с помощью прообраза воздушного шара. Это дало право Готье утверждать, что Сирано де Бержерак, а не братья Монгольфье, является изобретателем воздушного шара. А как же Бог с его всемогуществом? Но в том-то и дело, что он тут абсолютно ни при чем. И вообще, создав однажды Вселенную, отрицать открыто Бога автор не всегда решается, хорошо помня о судьбе еретиков. Он больше не вмешивается в дела мироздания, живущего по собственным законам. Сирано высмеивает веру в бессмертие души, глумится над библейским мифом о сотворении мира в 7 дней, называя все это сказками. Как из ничего могло возникнуть нечто? Так же, как и над тем, что человек создан по образу и подобию Божьему, а капуста нет. В конце же сочинения Сирано прямо заявляет устами одного из лунных собеседников, что совершенно отрицает существование Бога. «Вера в божественное», — поясняет он, — «происходит от того, что ум человека недостаточно широк, чтобы обнять понятие вечности, но он в то же время не может себе представить, что эта великая вселенная, столь прекрасная, столь стройная, могла создаться сама собой. Поэтому люди прибегли к мысли о сотворении мира. В действительности же в основе всего сущего лежат атомы, бесконечное число невидимых телец. При этом Сирано ссылается на своего учителя Гассенди, который в свое время излагал ему учения Демокрита и Эпикура о строении материи. Вчитываясь в сочинение Сирано де Бержерака, жанр которого представлял собой не что иное, как интеллектуально-философскую утопию, исследователи находят у него целые страницы, которые либо прямо переписаны у учителя, недаром он был самым прилежным его слушателем, либо являются изложением мыслей Гассенди. Однако Сирано, пользуясь тем, что создавал не научный трактат, а художественное произведение, более резко и более иронично нападает на Бога и религию. В борьбе с ними он идет много дальше учителя и, в свою очередь, выступает учителем безбожия. На помощь приходят бычьи мозги. Но есть одна сторона сочинения Сирано, которая у его современников действительно могла вызвать лишь снисходительную улыбку. Нас же, очевидцев полетов человека в космос, она не может не удивить. В книге писателя далекого 17-го столетия нас поражает сила предвидения. Неукротимая фантазия французского литератора предсказала многие достижения науки и техники наших дней. В юмористических произведениях Сирано, говорит научный обозреватель журнала «Science Evi», писатель Эмме Мишель, мы находим поразительно точное описание аппаратов и предметов, появившихся лишь в 20 веке. В какой-то мере это действительно так. Разве не странно, что живший в годы правления Людовика XIV поэт-неудачник описал то, о чем в его время нельзя было и мечтать? Вот почему сегодня исследователи называют Сирано загадочным и неведомым, считают, что его жизнь и творчество отмечены какой-то тайной. «Проницательность Сирано, — пишет тот же Эмме Мишель, — буквально неправдоподобна настолько, что ставит перед ним с виду неразрешимую историческую проблему. Откуда он мог все это знать? Где почерпнул столь современные знания тайн Вселенной? Присмотримся к выдумкам автора фантастического сочинения о полете в иной свет сквозь лупу времени. Ведь минуло 300 с лишним лет. И первое, на что обратим внимание, это на то, каким образом Сирано де Бержерак оказался на Луне. Он попал туда не с помощью орлов и лебедей, как попадало туда большинство его литературных предшественников, описывавших в своих сочинениях баснословные полеты. Свой полет на Луну из царства земного Сирано осуществил, как и современные космонавты, в кабине, которую вынесла в космос ракета, причем многоступенчатая. Судите сами. Ракеты были расположены, пишет Сирано, в 6 рядов, по 6 ракет в каждом ряду. Пламя, поглотив один ряд ракет, перебрасывалось на следующий ряд и затем еще на следующий. Материал, наконец, был весь поглощен пламенем, горючий состав иссяк. К счастью, в этот момент космонавт почувствовал, что он продолжает полет ввысь, в то время как его машина с ним расстается и падает на Землю. Вскоре Сирано заметил, что Луна стала притягивать его. Произведя расчет и убедившись, что позади 3/4 расстояния, отделяющего Землю от Луны, он вдруг почувствовал, после суток или двух полета, что падает ногами кверху, хотя ни разу не кувырнулся. Иначе говоря, произошло смещение силы тяжести до нулевой точки гравитации. Космонавт, в кавычках, стал снижаться на лунную поверхность. В этот момент земной шар, находившийся теперь на весьма значительном расстоянии, показался ему лишь большой золотой бляхой, похожей на диск Луны, но гораздо крупнее по размеру. Конечно, космический корабль все равно весьма далек от современных. Используемый в нем горючий состав, как можно понять, представлял собой смесь росы и селитры. Первая, по представлениям алхимиков, обладала чудодейственной силой, могла якобы растворять золото. Вторая – издавна известный компонент пороха. Само понятие «горючий состав» или «горючее» – это опять-таки скорее из терминологии наших дней, чем XVII века. Ведь никакой иной энергии, кроме как энергии воды, ветра и мускульной силы, в то время не знали. Лишь в мечтах изобретателей и инженеров тех дней возникали нескончаемые проекты вечного двигателя. Корабль все равно преодолевает земное вращение, так как учение о всемирном тяготении тогда еще не было известно. Ньютоновские «начала» будут опубликованы лишь 32 года спустя после смерти Сирано де Бержерака, поэтому прилуниться космонавту XVII века помогают бычьи мозги, которыми он смазал тело. Считалось, что Луна их притягивает. И все же выдумка Сирано о полете в космос на ракете только ли порождение его воображения? Может быть, он знал о летательных устройствах древних китайцев? Их снаряды действовали по принципу современной ракеты. Ядро, снабженное крыльями, имело два спаренных пороховых заряда. Силой выхлопных газов, образующихся при сгорании, такой снаряд, поднятый в воздух особой катапультой, двигался к цели. Возможно, ему было известно о попытке китайца Ван Ху в 1500 году подняться в воздух с помощью ракет. Смелый эксперимент кончился неудачно. Все 47 фейерверочных ракет, размещенных под сиденьем летательного аппарата, подожженные одновременно 47 услугами, взорвались разом. Изобретатель погиб. И, может быть, не случайно Сирано, зная о трагической попытке Ван Ху, расположил свои ракеты в несколько рядов, которые сгорали последовательно, один за другим. Благодаря этому он избежал опасности погибнуть от взрыва всех ракет одновременно, пишет Сирано. Вполне могли быть известны Сирано и попытки европейцев применять ракеты, в частности, итальянца Фонтана. Он предложил в 1420 году с помощью ракеты поднимать в воздух снаряды в виде зайцев и птиц для устрашения неприятеля. Вероятно, знал он и о своем современнике, выдающемся польском инженере и изобретателе Казимирже Семеновиче. И не только знал, но и читал его знаменитую книгу «Великое искусство артиллерии». Написанная на латыни и изданная в Амстердаме, она вскоре была переведена на французский язык и вышла в Париже. В ней на основе изучения большого числа трудов, более чем 200, а также собственного научного опыта и экспериментов, автор в одном из разделов писал о ракетной технике той эпохи, в частности, приводил эскизы и описания тогдашних ракет. Идея использования ракеты в качестве транспортного средства придет в голову русскому народовольцу Кибальчичу 200 лет спустя в казематах Петропавловской крепости. Тем удивительнее пророчество Сирано, хотя и выраженное в полузабавной форме. И, возможно, именно Сирано де Бержерака и его способ путешествия на Луну имеет в виду современный английский историк Лилли, когда пишет в своей книге «Люди, машины и история», что идея многоступенчатой ракеты высказывалась, начиная с 1650 года, неоднократно. Другой автор, немец Мильке, в книге «Путь в космос» прямо указывает, что Сирано де Бержерак первый заговорил о применении ракет для подъема летающего экипажа. Кинжалы новых мыслей. В числе диковинок, обнаруженных Сирано на Луне, его особенно поразили странные книги. Нас же, живущих 300 лет спустя век электричества, радио и электроники, удивляет другое. Ведь Сирано описал прибор, очень напоминающий наш радиоприемник. Описал таким, каким он предстает нашему глазу. Сирано пишет: «Это действительно книга, но книга чудесная. В ней не было ни страниц, ни букв». Одним словом, это такая книга, что для изучения ее совершенно бесполезны глаза, нужны только уши. Как же устроена эта книга для слуха? Она состоит из ящика, в котором находится какое-то неведомое устройство из металла, довольно похожее на часы. Внутри также масса каких-то невиданных пружин и едва заметных механизмов. Чтобы прочитать такую книгу, надо лишь поставить стрелку на ту главу, которую желаете прослушать. И тотчас из книги, как из уст человека или из музыкального инструмента, выходят самые разнообразные звуки. Эти изумительные изобретения жители Луны берут с собой в путешествия, пользуются или во время прогулок, привешивая к луке седла, либо просто помещая в карман платья.